впрочем, в живых нынче осталась одна только Агриппина. Тетушка приостановилась, чтобы перевести дух, и у отца появилась возможность тактично дать ей понять, что пока не нужно мне ничем помогать. Он самолично берет все в свои руки и доведет дело до конца, не прибегая к услугам женщин, ибо последнее всегда все только портит. Уж он-то знает, натерпелся в молодости, горько заключил. Я хотела что-то возразить, но, бросив взгляд на меня, осеклась. Наконец-то мы смогли воздать должное оливкам, сыру и овощному супу. Отец строго предупредил нас, чтобы мы не вздумали съесть все подчистую, а оставили что-нибудь от головки сыра величиной с кулак, поскольку оба старых раба явно голодны. Мне это было непонятно, ведь дома, в Антиохии, я привык получать лучшие куски. И тем не менее еды всегда оставалось вдоволь и для домочадцев, и для бедняков, которые постоянно слонялись в ожидании подачек неподалеку от нашего жилища. На следующий день отец пригласил строителей и получил им основательно отремонтировать старое фамильное гнездо, а также нанял садовников, чтобы те привели в порядок запущенный, одичавший сад. В нем возвышался столетний сикамор. Его посадил один из манильев, которого позднее убили средь бела дня прямо на улице люди Мария. Около дома росло несколько старых деревьев, и отец очень за ним беспокоился. Сам же домик маленький, скромный, он велел ни в коем случае не перестраивать и не переделывать, пояснив мне. В Риме ты видел множество роскошных мраморных дворцов и восхищался ими. Но когда ты подрастешь, то поймешь, в чем заключается истинное благородство, и оценишь мою правоту. Ни один богатый выскочка не может окружить свой дом вот такими древними деревьями, а старинная простота сама по себе всегда ценнее любых искусных украшений. Мысли отца унесли его в прошлое, и он продолжил, помрачнев веком. Когда-то в Дамаске я намеревался построить небольшой дом и окружить его деревьями, чтобы в покое жить там с твоей матерью Мириной. Но после ее смерти мною овладело такое отчаяние, что долгие годы я не замечал ничего вокруг. Вероятно, я лишил бы себя жизни, если бы меня не вынуждал жить долг перед тобой. А однажды рыбак на берегу Галилейского озера предсказал мне нечто такое, что до сих пор вызывает у меня жгучее любопытство, хотя я и вспоминаю об этом как о давнем сне. Больше о предсказании отец говорить не пожелал, лишь добавил коротко, что теперь ему придется удовольствоваться вот этим старым садом, раз уж не суждено ему было бы самому посадить и взрастить вот такие красивые деревья. Пока строительные рабочие и архитекторы ремонтировали наш дом, а отец с утра до вечера пропадал где-то в городе, улаживая свои дела, Барб и я без устали бродили по Риму, осматривая его достопримечательности и глазея на прохожих. Император Клавдий распорядился привести к празднику в порядок все памятники и храмы, а также приказал жрецам и ученым тщательно собрать и переработать на современный лад все мифы и предания об основании Рима. Императорский дворец на Палатине, храм на Капитолийском холме, термы и театр не произвели на меня особенного впечатления. Я вырос в Антиохии, где было много не менее красивых и даже больших по размерам общественных зданий. В целом же Рим с его кривыми переулками и крутыми холмами проигрывал в сравнении с Антиохией, славившейся широкими прямыми улицами, и казался им несколько тесным и мрачным.